Глава первая. Понедельник, 22 августа 1977 года. День. Полустанок Ерзовка. Валдайская возвышенность. «До школы!» — выкрикнул снизу печальный паштет. Тепловоз в ответ сначала энергично свистнул, а затем лязгнул сцепками и резко рванул, словно пытаясь выдернуть из-под меня старенький скрипучий вагон. Я покрепче вцепился в облупившийся поручень и высунулся из густо пропавшего куревом тамбура наружу. Поезд «Малая Вишера» «Балагоя» постепенно разгонялся, и встречный поток воздуха принялся перебирать отросшие за лето вихры. Я поежился от щекотки, еще раз махнул на прощание уплывающей назад фигурки и с пробуждающимся рыбачьим азартом вгляделся в темные воды тянущегося вдоль железки озера, созвучным, отдающим дремучей архаикой названием «Зван». В этот раз ничего не удалось. Ни в лес сходить, ни на зорьке потягать окушков с шаткого самодельного мостка. Только с завистью посмотрел на Пашкину добычу, здоровую корзину, доверху заполненную бравыми подосиновиками. Да с каким-то просто зверским аппетитом торопливо выхлебал на ужин целый горшок плотной ухи. Горбатые, почти черные окуни и четвертинки брыжущего при резке соком картофеля час томились на бульоне, оставшемся от варки раков. А в самом конце, уже сняв огромную стальную кастрюлю с огня, Пашкин дед всыпал туда крупно рубленных стрелок чеснока. Перед таким невозможно устоять. Да я и не пытался. Ну, ничего. В следующий раз обязательно все сделаю сам. И порыбачу, и в лес схожу. Но сейчас труба зовет. Пашка, конечно, был не на шутку раздосадован. Он-то раскатал губу, что Дюха приехал на всю последнюю неделю и начал оживленно расписывать ожидающие нас радости, как только я спрыгнул с высокой подножки. Здесь было все, вплоть до баньки по-черному и удививших меня своей раскрепощенностью планов на местных девчонок. Однако я его жестоко обломал. Паштет был заинтригован не на шутку. Пашка вился вокруг меня назойливой мухой, но я лишь мычал невнятно «надо». «Очень надо». Он, похоже, в итоге заподозрил меня в страданиях по случившейся летом новой любови. Я не стал его разубеждать, лишь договорился об алиби для родителей. Вагон качнул сильней. Я в последний раз с удовольствием втянул пахнущий разогретыми шпалами воздух, захлопнул дверь и, подняв с пола свой багаж, пошел внутрь. Коричневый дерматиновый чехол с разборным луком и стрелами аккуратно уложил на полку. Не дай бог, повредится что-то. Запасного плана у меня нет. Спортивную сумку, в которой под слоем запасной одежды и пакетом с едой скрывались пистолет и кинжал, поставил на жесткое сиденье рядом с собой, на всякий случай перекинув ремень через плечо. Достал яблоко и вдумчиво захрустел. До Москвы с пересадками трястись до самого вечера. Планы обеих операций выверены 100 раз. Остается только мозг качать. Поэтому открыл введение в теорию множеств и общую топологию Александрова ближе к середине и попытался самостоятельно вникнуть в очередную метризационную теорему. Увы, как всегда, безнадежно. Только голова налилась тяжестью в затылке. «Кто?» Ну кто все эти люди, способные понять фразы «спектром коммутативного кольца» называется множество всех простых идеалов этого кольца? Обычно спектр снабжается топологией Зарисского и пучком коммутативных колец, что делает его локально окольцованным пространством. И ведь это еще только учебник для студентов. Обреченно зажмурился, готовясь, и подтянул понимание. Сначала в виски привычно включилось басовито нарастающее гудение, какое бывает у закипающей воды, а затем вкрутило по остренькому шурупу. Переждал с минуту, глядя в окно, пока острота боли не сменилась неприятной, но терпимой ноющей нотой, и вновь начал вчитываться. Так, в нормальном пространстве всякие два дизъюнктные замкнутые множества функционально отделимы. Ну, для Евклидова пространства это понятно даже на интуитивном уровне. Действительно, для любых двух замкнутых, не пересекающихся множеств существует поверхность, разделяющая пространство на две не пересекающиеся части так, что каждое множество целиком принадлежит одной из этих частей. А вот в функциональных пространствах, Банаховом или Гилберта, гарантировать отделимость произвольных множеств нельзя. Надо разбираться в каждом частном случае. Хватило меня минут на 25, за которые я успел понять доказательства леммы Урысона и восхититься изяществом логики. А затем пришла расплата. Сначала по восходящей заныло в висках, потом как будто плеснули кипятком на теменные доли, под кость, прямо на серое вещество, и из левой ноздри закапала кровь. «Да чтоб тебя!» — пробормотал я расстроенно, успев, однако, подставить предусмотрительно вынутый из кармана носовой платок. Опыт — великое дело. За лето я приноровился, и теперь обычно могу вовремя остановиться, до наступления расплаты. Но уж больно красивые перспективы приоткрылись мне с этой индуктивной размерностью. Не удержался. Теперь опять хлюпай носом. Я запрокинул голову, старательно не встречаясь взглядом с обеспокоенной старушкой напротив. «Все в порядке. У меня так иногда бывает. Сейчас пройдет». «Бывает, да, бывает. Да почти каждый раз так». Барьер оказался неожиданно высок, и уровни абстракций, на которые выходят даже студенты матмеха, даются тяжело. Хорошо, что я предусмотрительно начал подтягивать понимание постепенно, начиная с крепких старшекурсников. И даже это оказалось далеко не просто. А попробуй я накинуть на себя кальку с какого-нибудь современного математического гения, то, возможно, уже пускал бы слюни в специализированном заведении. И вдвойне хорошо, что прокачка моих способностей все-таки идет. Идет. Понемногу, но идет. Кое-какие направления за первые два курса я уже способен осознавать самостоятельно, даже без брейнсерфинга. И на сложные темы меня теперь хватает дольше. Я отнял платок от носа, проверяем. Течь перестала, но где-то в глубине ноздри, на вдохе, мягко колыхался чуть схватившийся кровяной сгусток, грозя новым потоком. Пошарил по нагрудному карману, ища заначенный клок ваты, и ликвидировал опасность затычкой. Если бы раскачка моей способности к математике не шла, пришлось бы искать какой-то другой план. Ну, как план? Это, собственно, и не план, а так, направление. Закладка фундамента под будущее. В любом случае, пригодится. Действуя только из-за кулис, страну от сваливания в штопор не спасти. После знания истории скоро закончится. Еще года три, и неизбежно пойдут заметные отклонения. Конечно, у меня и тогда останется немало козырей. Научно-техническая информация, понимание социальных трендов и, самое главное, люди, те, которые в тот раз не скурвились. Но этого может и не хватить. Придется как-то выходить на политическую сцену самому, и маска математического гения может тут сработать как первая ступень ракеты, вытолкнуть меня на старте повыше. Если смогу сыграть эту роль. Если мозги позволят. Вагон немного качнул на легком повороте, колеса застучали на стрелках, колеи стали ветвиться. Благое. Я убрал платок в карман, книгу в сумку и потянулся на полку за чехлом. Осторожно. Главное, осторожно. Сегодня я должен кинуть под колесо истории первый по-настоящему увесистый булыжник, направив ее по совершенно новой траектории. Главное, чтобы рука не дрогнула. Тот же день. Вечер. Москва. Ленинградский вокзал. В Москве, несмотря на вечер, было как в бане. Жара за 30 и парило после недавнего ливня. Именно из-за необычайной жары через 3 дня полыхнет в американском посольстве. Проводка не справится с нагрузкой от кондиционеров и аппаратуры прослушивания. Я ухмыльнулся. Надеюсь, энтомологи Андропова готовы. Может быть, даже на обратном пути пройдусь мимо, полюбуюсь. На вокзале было людно и суетно. Под крышей неумолчный шум. Конец августа. Я пробирался, оглядываясь, узнавая и не узнавая одновременно. На удивление, новый и достаточно чистый асфальт. Нет бомжей, нет чемоданов на колесиках, размякшие вафельные стаканчики в руках девчонок, короткие цветастые платья до середины бедер. Заглядевшись, я чуть не врезался в детка-носильщика, толкающего тележку с чемоданами. На выходе из здания, на Комсомольской площади, в 3 ряда терпеливо ожидали седоков светло-оливковые «Волги» с шашечками на боку. Вдоль Казанского неторопливо дребезжал желто-красный трамвайчик. Справа, за мостом, было просторно. Там еще не встали корпуса международных банков. И, конечно, нет проспекта Сахарова. «Интересно», — удивленно мотнул я головой. «И кому это пришла в голову светлая мысль отгрызть от улицы Маши Порываевой большой кус в пользу этого диссидента? Тот здесь и не бывал. А Маша на этом пятачке выросла. Отсюда ушла добровольцем в ополчение, в разведку. А когда автомат палача эсэсовца плюнул свинцом — в вечность. Это ж каким надо было быть ушлепком, чтобы переименовывать такую улицу?» Свернул налево, к метро. Шел и старался бездумно скользить взглядом. Красно-белые телефон-автоматы. Видно, что недавно освежали покраску. А вот бело-синий троллейбус с зализанными по моде 60-х углами слегка облупился уже. Чистильщик обуви сидит в своей будке за витринными стеклами, как в аквариуме. Люди читают газеты на стендах. Очередь к бочке с квасом. Выпить, что ли? Несмотря на жару, нутро мерзко холодило ощущением провала. Я и не нашел достойного выхода. Теперь буду расплачиваться за это жизнями не самых плохих людей. У ряда аппаратов для размена серебра на пятачки я остановился и под непрерывный звон высыпающихся в лотки монет предпринял очередную мучительную попытку найти спасительную идею без крови. Или хотя бы без такой крови. Никак. Ничего. Ну, что ж... Я знал, что будет непросто, и готовился к этому. Вздохнул, выдохнул и поднял первый щит. Вот шевелится, скрипя обломками зубов, подвешенный под проклятым афганским небом красный тюльпан. Раз. Кол и плачет кровью из пустых глазниц плененной шурави. Два. Нецелованный мальчишка-спинальник с надеждой спрашивает у врача. «Меня вылечат?» 3. Посидевшие матери. 4. Поток героина. 5. Еще. Лагерь Бадабер. Ущелье Хазар. Кишлак Хара. Хватит? Помотал головой, развеивая вставшую перед глазами красноватую муть. «Хватит». Решительно подхватил сумки, распрямил плечи и, чуть ли не чеканя шаг, пошел к эскалатору. «Готов». «Да чтобы это ни случилось, да я готов убивать».